Глава восьмая. Его новенькую девушку, которую сосватала ему Мария, звали Саша. Она была молода, хотела секса, но, как оказалось, всего в нем боялась. Опыта постельных утех было совсем мало. Но гормоны играли в молодом теле, и секс был крайне необходим, пусть и не очень регулярный. Пришла. В легком, почти невесомом платье, которое для этого лета подходило как нельзя лучше. Жара в этот год стояла невыносимая. Платье было не просто легким, а еще и достаточно прозрачным, чтобы узреть ее стринги и бюстгальтер. Вечер обещал быть активным, наверное. К приходу девушки Паша успел организовать небольшой фуршет, бутерброды и бутылочка вина. Сидели, говорили. Павел напрямую спросил: «Из чего такая идея потерять девственность в попе?» «Я познакомилась с парнем недавно. И когда у нас будет первый секс, хочу его удивить аналом», — честно призналась Саша. «А ему попочную девственность подарить не хочешь?» — спросил Паша. «А вдруг испугаюсь, все пойдет не так. Ну или с тобой попробую и пойму, что мне такое счастье не надо вообще», — хихикнула девушка. «Тебя сразу в очко или...» — уточнил Павел. «Нет, конечно. Обычного траха тоже хочется. Мне Маша с Дашей говорили, что ты знатный ебарь, опытный. А у меня этого опыта в сексе совсем мало. Вот и поднаберусь», — поведала Саша. «Понял, не пенек. Пенек бы не понял», — вроде как пошутил парень. После второго бокала они стали целоваться. Это произошло как-то само собой. Паша засмотрелся на манящие губы Саши и решил, что пора действовать. Сидели они рядом на диване, поэтому он просто взял девушку за подбородок, повернул лицом к себе и впился в ее губы своими. На поцелуй Саша отозвалась со всей страстью молодости. И надо отдать должное, целовалась она хорошо, вкусно и нежно. В какой-то момент пошел такой взасос, что Паше показалось, будто они высосут языки друг у друга. Пока целовались, он аккуратно обследовал ее всю своими руками. Тело было прекрасным, упругое, с гладкой и нежной кожей. Сиськи просто с ума сводили, вкусные персики размера второго. А задница снесла крышу окончательно. Такой приятной упругости Паша давно не разминал. Как-то незаметно для самих себя они оказались голыми на диване. Он, уже не стесняясь, трогал Сашу за все места, особенно настойчиво работая руками между ее ног, где очень быстро стало не просто влажно, а очень мокро. Молодое тело ждало продолжения и логичной развязки. Продолжение не заставило себя долго ждать. Он раздвинул ее стройные ножки и аккуратно вставил свой ствол во влагалище. Прекрасно видя, что она совсем неопытная, Павел понимал, что спешка и жесткость сейчас неуместны. Появление хера в своей пизде девушка встретила бурными охами и ахами. В вагине только что не хлюпала, настолько сильно она возбудилась, и судорожно блуждала руками по мужскому телу, ловила его губы своими, прижимала к себе ягодицы партнера, чтобы член смог войти еще глубже. Паша яростно сдерживал себя. Очень хотелось жесткости, но и пугать девушку таким напором было бы нехорошо. Поэтому он действовал очень аккуратно и осторожно. При этом, изловчившись, мужчина своими пальцами нежно массировал дырочку в ее попке. Анальный секс, конечно, планировался главным блюдом перепиха, но подготовить девственный зад не помешает. Саша достаточно быстро добралась до оргазма и на автомате оттолкнула его от себя. Всем известно, что после финиша у девушек там все очень чувствительно, и лишние вторжения удовольствия не добавляют. А Паша и не сопротивлялся. Надо выйти, значит, надо выйти. Второй, а то и третий раунд будет точно. Так что спешить некуда. «Охрененно», — выдохнула девушка. «Нереально», — эхом отозвался он. «И целуешься ты классно. И ты тоже хорошо это делаешь». Они молча лежали еще минут 10. Девушка уже успокоилась после оргазма и явно ждала еще одного. А он прокручивал в голове сценарий, как ловчее порвать ей целку в жопе. На ум ничего не приходило, поэтому мужчина просто сказал: «Ну что, давай тебя в попу?» «Я все-таки боюсь. Вдруг будет больно?» — засомневалась Саша. «Может и будет. Но я постараюсь быть предельно аккуратным. Только не обмани меня», — попросила девушка. Обманывать Паша не собирался. Он оставил девушку лежать на спине, раздвинул ее ноги, смочил слюной палец и начал аккуратно дрочить девичье очко, но внутрь не вторгался, только ласкал. Саша была напряжена. он же старался ее расслабить. Поэтому его действия в районе ануса девушки были нежными и тактичными. Через пару минут ласк Паша аккуратно засунул палец в ее попку и начал там поступательные движения. Девушка начала расслабляться. Он добавил к фрикциям свой второй палец, все так же нежно и аккуратно. Саша расслабилась окончательно. Ее дыхание стало учащаться. Неужели у нее получится поймать анальный оргазм с первого раза? Если да, то он сможет записать огромный плюс в свою карму. Но пора было приступать к завершающей фазе подготовки и лишения девственности зада, внедрению члена в анус. «Ну вот, ты уже немного не целка в попе. Мои пальцы там уже побывали», — сказал Павел. «Мне, кстати, понравилось», — ответила девушка. «Тогда пора терять девственность по-настоящему. Хуем в жопу», — удивила Саша такими словами. «И порадовала, конечно». «Я и не знал, что ты так умеешь разговаривать», — сказал он. «Просто ты меня плохо знаешь. Ну давай, пихай уже свой хер в мое девственное очко», — потребовала девушка. «Отличное предложение». Паша положил ноги Саши себе на плечи, подложил под попку девушки подушку и приставил свой ствол к ее анусу. «Только не сорвись, не жести, действуй аккуратно», — мысленно приказывал Павел сам себе. Со всей осторожностью, на какую можно быть способным в такой ситуации, он начал внедрять свой член в девственную задницу Саши. Девушка слегка напряглась и как будто стала прислушиваться к своим ощущениям, которые ей, видимо, понравились, и она незаметно расслабилась и стала чуть тяжелее дышать. Павел уже успел сделать несколько фрикций, когда понял, что ей это точно нравится. Поэтому режим «абсолютная осторожность» начал потихоньку сниматься. Паша усилил напор и скорость фрикций. Саша задышала еще тяжелее. «Неужели у нее получится поймать оргазм в анусе с первого раза?» — подумал он снова и стал двигаться чуть жестче, чтобы и себя побыстрее окунуть в экстаз. «Да», — застонала она. И это было сигналом, что Саша уже почти готова к финишу. Паша сильнее прижался к ней и начал жестко и глубоко трахать уже не девственный зад. Через несколько движений он зарычал и слил в ее попку всю сперму, которую успел накопить. Она застонала громче и опять, как и чуть раньше, оттолкнула его от себя. «Оргазм случился», — успел подумать он, прежде чем безвольно упал рядом с ней, обессиленный собственным финишем. «Терять девственность задницы оказывается гораздо приятнее, чем в пизде», — тяжело дыша проговорила девушка. «А в пизде было неприятно?» — спросил Паша. «Да, я потом месяца три отходила». «А сейчас сколько будешь отходить?» «Минут 10 хватит», — улыбнулась Саша. «Провоцируешь меня?» — уточнил он. «Прямо говорю. Трахни меня в задницу еще раз». «Стоп, стоп, стоп. Не так быстро. Дай хоть немного времени восстановиться», — осадил ее Паша. «Я ж не говорю, трахни меня прямо сейчас», — успокоила его девушка. «Отдохни, конечно. Но потом даже не думай про мою пизденку. Только в жопу. И можешь не осторожничать». «Уверена? Как-то быстро ты вошла во вкус анального секса». «Если что-то приятно, то почему надо ждать?» — уточнила девушка. «Хорошо, долго тянуть не будем. Немного подождем и в бой. Точнее, хуем в жопу», — хохотнул он. И через какое-то время ее задница получила новый оргазм. Как хорошо прошел вечер. А послезавтра еще и выходной, и встреча с Ириной. Не жизнь у меня, а праздник, — подумал Паша.